Картина третья. Суженый. Комната первой картины. Шишкингольм, Мина Христианна, Лиза, Фриц, Густав почти выбегают из правой двери, преследуемые Касимовым и Вихориным. В это же время Иванов входит робко в среднюю дверь и остается неподалеку от нее у задней стены. Мина Христианна, запыхавшись, падает в вольтеровское кресло. Шишкингольм: «Нет, это дерзко! Вон, вон!» — указывает Касимову и Вихорину на средние двери. «Не хочу таких шишек! Вон!» Касимов и Вихорин пристают с просьбами и объяснениями к Лизе. Она старается уйти от них. Касимов, удерживая ее, невольно делает с нею вроде тура галопа по комнате. Шишкингольм вне себя. «О, уж это слишком!» Бросается к ним, вырывает от Касимова Лизу и поет. «Что задрал так кверху нос ты? Как ты смеешь танцевать? Нет, поверь, не так мы просты, чтоб какие-то наросты стали шишками считать». В это время Лизу, едва освобожденный от Касимова, подхватывает Вихорин и тоже, удерживая ее, невольно пробегает с нею вроде тура галопа по комнате. Шишкингольм бросается к ним, освобождает Лизу от Вихорина и поет: «Не в попаты ты проворен, не смотри, что я старик. Если будешь ты, Вихорин, так невежлив и упорен, я как раз стащу парик». Лиза усталая падает в кресло, отмахиваясь платком, и говорит сдобным голосом: «Господи, какие бесстыдники!» Касимов и Вихорин поют, обращаясь к Шишкингольму: «Ну, не верьте нашим шишкам! Ну, уважьте в нас года! Нам ведь по сороку слишком! Угрожать нам, как мальчишкам, не позволим никогда!» Шишкингольм тоже поет: «В разговорах мало толку! Вас сумею выгнать я!» Идет к ним. Касимов и Вихорин, отступая от него, поют: «Обругать вас стоит колко!» Шишкингольм, настигнув их, сдергивает и выбрасывает в окно с Касимова ермолку, а с Вихорина парик, продолжая петь: «С вас парик, а с вас ермолку! Поднимайте их!» Касимов и Вихорин, подбегая к окну и посмотрев за окно с любопытством, оканчивают мотив: «Свинья!» Оба, поспешно выходя, сталкиваются в дверях с Курцгалопом, который, переступая через порог задом, делает разные знаки четырем отставным солдатам, вносящим на сцену купальный шкаф. Курцгалоп, обернувшись на Касимова и Вихорина, пугается. «Тьфу, черти плешивые! Чуть с ног не сбили!» Обращается к солдатам. «Сюда, вот сюда! Ставьте сюда, так!» Шишкингольм и прочие с удивлением. «Это что? Кто это?» Шишкингольм, Курцгалоп усердитый. «Что это вы принесли сюда?» Курцгалоп: «Не твое дело». Шишкингольм: «Как не мое дело? Как не мое дело?» Курцгалоп, не слушая его, поет. «Я только что купался, совсем продрог, но славно пробежался, не слышу ног». Шишкингольм обращается к Курцгалопу в прозе. «Да позвольте же узнать, наконец!» Курцгалоп, не слушая его, продолжает петь. «Виват водолечению, живи, народ! А все плоды учения, майнгот, майнгот!» Шишкингольм опять прерывает его прозу. «Да кто же вы такой?» Курцгалоп отвечает, продолжая петь. «Еронимус Амалия фон Курцгалоп! Давно без обливания сошел бы в гроб!» Лиза отцу, жеманясь сдобным голосом: «Папаша, какой веселый мужчина!» Шишкингольм останавливает ее строгим знаком и обращается к Курцгалопу. «Но скажите, наконец, зачем вы пришли сюда?» Курцгалоп, не слушая его, обращается к солдатам. «Поставили шкаф? Все там приладили? Ну хорошо, ступайте!» Лиза матери сдобным голосом: «Ах, мамаша, какой славный мужчина!» Курцгалоп, обращаясь ко всем: «Доложите полковнику Ковырину, что шкаф принесен!» Шишкингольм рассерженный: «Милостивый государь, полковник Ковырин живет не здесь, а внизу!» Курцгалоп пораженный: «Как? А здесь кто живет?» Шишкингольм с достоинством. Здесь живет профессор-френолог Йоганн фон Шишкингольм. Курцгалоп восторженно. О, Боже! Какая случайность! Герр Шишкингольм, знаменитый френолог! Лиза отцу. Папаша, какой умный мужчина! Курцгалоп. Честь имею рекомендоваться. Фон Курцгалоп, известный гидропат. Все радостно. О, Боже, какое счастье! Херр Курцгалоп, знаменитый гидропат. Знакомится. Шишкингольм с лукавой улыбкой. Херр Курцгалоп, вы умный и хитрый молодой человек. Вы умный и хитрый. Ведь вы нарочно зашли к нам. Понимаю. Сильно встряхивает его руку. Благодарю вас за ошибку. Друг Мина, благодари за ошибку. Лиза, благодари за ошибку. Мина Христианна приседает к Курцгалопу. Лиза своим вздобным голосом, прижимаясь к отцу. «Ах, папаша, какой красивый мужчина!» Приседает глубоко к Курцгалопу. Курцгалоп говорит в сторону, почтительно кланяясь Лизе. «Какой у нее сдобный, жирный голос!» Оба страстно и долго смотрят друг другу в глаза. Курцгалоп. «Я несказанно рад, но, право, вовсе нечаянно, полковник Ковырин!» Шишкингольм перебивает его, хитро подсмеиваясь. «О, полковник Ковырин! Все, полковник Ковырин! О, хитрый, хитрый молодой человек!» Берет за руку Лизу и приближает ее к Курцгалопу. «Лиза, успокой его, займи разговором. Ты видишь конфуз молодого человека, херр Курцгалоп, еще раз рекомендую, дочь моя». Курцгалоп нежно целует руку Лизы. Лиза жеманно поет своим голосом. «Теперь нашли вы к нам дорогу?» Курцгалоп кокетничая тоже поет. «Нашел. Быть может, не в попад?» Шишкингольм, прислушивавшийся к ним, тоже поет. «Пришли вы, кстати, к френологу. Он гидропату очень рад». Лиза в сторону. «Как мне понравился, ей-богу, сей бодрый, крепкий гидропат!» Курцгалоп Лизе, продолжая петь. «Вы обливаетесь водою?» Лиза поет жеманно. «Я да, я моюсь по утрам». Курцгалоп, продолжая петь. «Холодный, теплую? Какую?» Лиза тоже. «Холодный, с теплой пополам!» Курцгалоп в сторону, продолжая петь. «Мила!» Помолчав, продолжает нерешительно. «А что спросить я смею? Вы обливаете?» Лиза поет с простодушной откровенностью. «Скажу, я обливаю руки, шею!» Курцгалоп прерывает ее радостно и решительно, оканчивая мотив. «Руки я вашей попрошу!» Шишкингольм и Минна Христианна, все время следившие с наслаждением за их разговором, подбегают к Курцгалопу и ощупывают его затылок. «О, счастье! Мы согласны! Благословляем вас!» Благословляют их оба одновременно. «Шампанского скорей!» Курцгалоп. «А мне воды!» Шишкингольм. «Ну, так и всем воды, только в бокалах. Оно и подешевле». Иванов бросается в средние двери. Шишкингольм и Минна Христианна к Курцгалопу. «Подите же сюда, наш сын, дайте обнять вас». Курцгалоп подбегает к ним с почтительной нежностью. Они начинают целовать его, передавая из рук в руки. Лиза смотрит на них с завистью. Иванов с подносом в руках, на котором графин с водой и бокалы. Он обносит всех, начиная с Шишкингольма, и обращается к Шишкингольму. «Уж простите, барин, и меня на радости!» Шишкингольм к Лизе и Курцгалопу. «Дети, простите его!» Лиза хладнокровно своим голосом. «Простить, папаша!» Шишкингольм Иванову важно. «Русский, благодари ее!» Иванов целует руку Лизы. Все поднимают бокалы с водою и поют. Хор. «За здравие френологии, мудрейшей из наук! Хоть ей не верят многие, но знать их разум тук, она руководителем должна служить ей-ей при выборе родителям мужьев для дочерей. Ура черепословию, ура науке сей! До капли нашей кровью пожертвуем мы ей. Лиза снимает свой шейный платок. Шишкин-Гольм к ней тревожно. «Что это ты, Лиза?» Лиза хладнокровно. «В шкаф, папаша? Купаться?» Все к ней торопливо. «Подожди, Лиза, бесстыдница! Дай спустить занавес!» Занавес опускается. Из-за него раздаются крики сдобным голосом. «Ах! Ах! Ах!» Происходящее, вероятно, от слишком холодной воды.